Она. Что? Если вам нужно остановить заговор и найти настоящую слабость этого человека в красных очках, вам нужна она. Великолепно. Вектор Альбус. И что ты скажешь? Сонница высшего класса. Это еще кто? Не знаю, может, местный житель? А где ваш домовой знак? Позвольте полюбопытствовать. А он смотрит на меня такой мерзким своим голосичкой. А где ваш родовой знак? Позвольте спросить. Маленький, с мешком, бежит, искать, следить, не ловить, не показываться, вернуться сюда, показать, куда ушел. Живо, сгинь! Интерлюдия 34. За день до атаки на убежище повстанцев. Вектор Корекс с самодовольной улыбкой сидел в своем кабинете, одной рукой держа трубку Акустона, а второй обмахиваясь папкой, в которой были детально расшифрованы показания светлячка, проследившего за любопытным древним гражданином. В помещении стояла жара и висел сигаретный дым. «Добрый день, говорит Вектор Корекс. Докладываю, что в результате оперативных действий мною была обнаружена штаб-квартира оппозиционеров. Запрашиваю изготовление документов на штурмовую бригаду Магистериума и бригаду химконтроля для проведения задержания». В трубке послышался ответ, и довольная хищная гримаса на лице Корекса мигом сменилась недоумением. Что? В смысле? Что значит «отказано»? Стоп, вам, наверное, плохо слышно. Так я могу подняться и сказать вам лично. Теперь на смену недоумению пришла злоба. Вы вообще понимаете, что вам говорят? Я нашел повстанцев. Их штаб в первом кольце. Дайте мне людей! Ну, судя по гудкам, беседа не удалась. Сидевший в кабинете Вектор Альбус, полностью одетый в белоснежный костюм химзащиты со следами крови на перчатках и груди, положил ноги на стол Корекса. Из-за постоянной работы с больными сонницей, Альбус все время ходил в маске и защитной одежде, не снимая их, чем изрядно раздражал всех своих коллег. Не подслушивай. Так если ты вопишь на всю каменную, что мне, уши заткнуть? Вектор встал из-за стола, опираясь на него, словно готовый отчитать своих подчиненных. Но кроме Альбуса, который его подчиненным был в самом общем смысле, в кабинете никого не было. «Мы – последний оплот усмирения. Мы – внутренний огненный рубеж. А они? Они в своем уме там в отделе инфильтрации?» «Если тебе не дают отмашку, значит, он этого не хочет. Все же очевидно». «Кто? Холст?» «Ну а кто еще? Выше над нами только...» Альбус улыбнулся и ткнул пальцем в потолок. «Ну, согласись. Было бы куда легче, будь мы полностью официальным ведомством». «Тут ведь как? Убери ноги». «Ой, да ну, что за мещанство?» Ответил тот, но ноги убрал. «Я не могу их упустить, там же змеиное логово». «В штанах у тебя логово, дубина, что ты будешь делать? Полезешь туда один? Медальку на могилку захотел?» «Хватит ехидничать, что с сонницей?» «Ну, вот тебе копия моего отчета». Альбус бросил на стол белую папку. Очень тонкую. Внутри нее оказался один единственный лист. «Что это?» «СЭС не дает ни капельки данных. У меня в сообщениях о сотнях вспышек. Один, два человека тут, там. И это только у нас». «А в остальных кольцах?» «Несколько тысяч случаев. Но все СЭС ничего не скажут, эти сволочи. Но я тебе, как ученый-дилетанта, скажу. Эпидемия есть. Ее затишье с год назад. Это обман. Она таилась, как гадюка под камнями. И сейчас поднимет голову». Корекс встал и подошел к окну, за которым виднелись пустые гроты, украшенные сталактитами и сталагмитами. А также две подземные реки, давным-давно забранные в толстые металлические трубы. «Как там было? В отчете эпидемика Сиротина. Напомню вам, что непонятная эпидемия уже прекратила существование нескольких удивительных городков на севере нашей страны». «Да-да-да. За ней, несомненно, стоит какая-то неодолимая воля. Я помню, да. Его еще высмеивали, а потом оказалось, что он писал это уже со скисшими мозгами. Только тогда выяснилось, что это обычный песочный повал. А тут у нас беда куда более жуткая». Корекс продолжал глядеть сквозь стекло. Есть что-то дикое в том, чтобы смотреть в окно и не видеть небо. Что? Нет, нет, ничего. Насчет эпидемии. Я вижу связь, но не могу уловить. Работай дальше. И он закурил под удивленным взглядом Альбуса. Ты начал дымить? Не ожидал. Тут ведь как? Работа нервная. Меняешься ты, Тицан. Ох, как меняешься. Любопытно. Альбус со взглядом анатома оглядел коллегу. Я тебе помогу с повстанцами. Вот и кусточек. И он положил перед Корексом на стол бумажку, на которой написал номер. Что это? Это? Это наше любимое дно. Движение национального освобождения? Эти? Со скорпионьими хвостами на плечах? Да, именно они. Их начальник тут не единожды помогал мне во всяких неоднозначных делах. Да они же конченые в ноль, эти донышки. Их даже серые дуболомы отморозками считают. Так и есть. Но тебе нужны люди, что с гиканьем влетят к мятежникам, сломают им все, что ломается, и о чьей гибели ты точно жалеть не будешь. Докатились. У меня куча «я» в подчинении, а я вынужден просить о помощи самых прибитых фанатиков. Я дал тебе шанс. Пользоваться им или нет, сам думай, да и сколько у нас этих «я»? И тысячи на всю столицу не будет. А этих днищ — вагон. И их, что важно, не жалко. Я подумаю. Иди. Альбус ушел, а Корекс еще долго думал, что-то писал, комкал листы, а затем все-таки снял трубку, взял бумажку с номером и набрал его. Докладывайте. Докладывают парашу в кашу. Да, Альбус. Как же я был прав. А теперь серьезно. Чё серьезно? Вот ваша девка. Ногу и приобили, но ничего, жить будет. Да, вот еще две шлюшки, но обе порченые. Господа, все было не зря. Быстро! Проверить, наложить бинты, стабилизировать. Под усиленную охрану, и чтоб не как в прошлый раз. Сутки спустя, после ареста Дарьи и Эсты. Ты как? Никак. Они лежали рядом друг с другом на каталках в абсолютной тьме. Голые. Руки, ноги и головы их были жестко прижаты к пропавшей очистителем обивке грубыми ремнями. Сраный меценат. Мне жаль. Жаль, что с ребенком так. Проклятье, я сама ненавидела бы человека, который говорил бы мне в мое время слова сочувствия. Где мы? Ставлю все на то, что мы в Междуречье. Это секретная частная тюрьма и база в районе Свободной пещеры. Маленькая, но в определенных кругах хорошо известная. Ясно. Да ничего тебе не ясно. Про нее толком не знают даже в магистериуме. Тут всем рулят уродцы, которых мой муж наделал. Какие? Да есть такие. Служба усмирения. Замена, мать их, близнецам, когда те вышли в тираж совсем. Только их не одобрили и на службу не приняли. Копирки на ножках. Последний, сука, рубеж обороны. Эста завозилась, ища возможности выбраться или хотя бы ослабить путы. Пытать будут, мучить, угрожать, так что готовься. Специально нас тут вдвоем оставили. Подслушивают, скоты. Дарья ничего не ответила. И через пару минут в темноте вспыхнул свет. Два человека в масках тут же вошли внутрь и укатили Дарью прочь. А еще двое остались в комнате и склонились над Эстой. Доброе утро, моя дорогая. Начнем с вас. Она устало улыбнулась. Знакомые все лица. Альбус и второй. Тебя не помню. Только говорите громче, мальчики, я вас плохо слышу. Начнем с того, что мы очень счастливы тому факту, что вы живы. Ну, безусловно. Сами убьете или просто посмотрите? Нет, что вы. Хотели бы убить? Убили бы еще тогда, а не стали бы запирать вас в комбез. У вас вода есть? Корекс кивнул, и Альбус, открыв сумку, напоил Эсту из небольшой бутылки. Ладно, давайте уже начинайте. Один хороший, один плохой, я схему знаю. Конечно, знаете. Расскажите нам о планах мятежников, Эста. Ну, слушайте, вздернуть на столбах всех взяточников, мучителей, моралистов, а затем установить дивный новый мир во всей стране. Все просто. Давайте без этого. Я знаю, вы можете очень долго ерничать, но мы не можем долго терпеть. Взрыв на площади Три Цвета ваших рук дело. Что? Нет, впервые слышу. Корекс ударил Эсту по лицу тыльной стороной ладони. А! Из уважения ко мне могли бы начать с химикатов. Эста, это еще будет, извините его. Да и вообще, о каком уважении вы толкуете? Только потому, что вы спали с нашим создателем, мы вас уважать не будем. Эх, надо было Анжею вшить вам интрузии всем на его собственную семью. Говорила же дураку. А так бы пара моих слов, и вы бы тут же друг друга и задушили. Жаль, вы его убили. А так бы я ему сказала спасибо за дальновидность. Векторы переглянулись. Она что, не знает? Возможно. О чем? Госпожа Ван Гарис, ваш муж, в общем, он не убит. Под именем Вацлава Хойта, с измененной внешностью, он длительное время работал на торговца наркотиками Алехана Мадьяра. И совсем недавно опять появился в первом кольце. За дурочку меня держите, ребята? Нет, просто держим. В тюрьме. За преступление против государства и несменного в период военного времени. Накрыли бы хоть. Или вам попялиться на голую женщину охота? Видать, с личной жизнью... Новый удар заставил Эсту замолчать. Альбус, займись. Начни сам и передай младшим. Методично, обстоятельно. Узнать все, что можно, обо всем. Не убивать. А я пойду ко второй. И Корекс вышел. Вы уж извините его, ну и меня, Эста. Без обид, это всего лишь... Да, Альбус, твоя работа. Начни хотя бы с велитоников. Ой, что вы, нет. Я бить вас не буду, не моя стезя. Но будет больно. Знаю. Как Игнис? Ого, что вы вспомнили. Давно это было. Нет, мы уже не вместе. Его убили. Мне жаль. Он был хороший парень. Из первых. Да, это так. Альбус поднял шприц и набрал в него последовательно несколько разных препаратов. В заварушке? Или свои? Тицан убил. За измену. Игнису всегда ваш муж казался носителем не очень ошибочных идей. А тебе? А мне кажется, что и вы, и ваш муж ублюдки, изменники и пыль. А сейчас минутку, мы начнем. Вектор Корекс вошел в камеру к Дарри. Дара Ривер. Та смотрела в потолок и еле заметно тряслась от озноба. Я вами заинтересовался совсем недавно, но стал большим фанатом. Скоро придет мой друг Альбус. И он тоже жаждет с вами пообщаться. Но пока небольшой разговор наедине. Корекс пнул каталку, и та упала на пол. Дарья все еще пристегнутая осталась висеть на боку, а Вектор, обойдя ее, сел напротив. Столько дерьма наворотили. Мятежи собирали. Людей подбивали на разных. Убили лорда-секретаря. Нашего, стоит отметить, важного спонсора. Нехорошо. Дарья глядела в пустоту. Так, заканчивайте играть в куклу. Я вам объясню, что будет. Будет больно, долго и мучительно внезапно. Вы будете давать мне ответы на вопросы, что меня интересуют. И только тогда боль будет прекращаться. Я умру? Тут ведь как. Это все зависит от вас. Рано или поздно все это сделают. Вы же сами скандируете. Мы уже мертвы. Вам и терять-то нечего в каком-то смысле. Это так. Удар ногой в лицо откинул Дарю и ее каталку к стене. Не смей так говорить со мной, сука, не смей! Корек вскочил. А ну говори! Говори, мразь, что вы мутите с красноглазым уродом! Что вы задумали? Кто за вами стоит? И не смей мне нести чушь про профили! Я не куплюсь на эти фантазии! Я не знаю ничего, что вам нужно. Я просто ничего не знаю. Я никто. Я просто тень. Хорош врать, тварь! Лучше убей. Потому что если не убьешь, и я выйду отсюда, то я найду тебя. И ничего не сделаю. ничего с тобой не сделаю. Что за дерьмо ты несешь, шалава? Подойдя к Дарье, он схватил ее за ногу, где едва закрытая витобинтом зияла пулевая дыра, и засунул в нее палец. Нравится, когда в тебя чем-то пихают, а? Ты просто шлюха! Просто тварь, возомнившая себя не весь кем! Я из тебя кишки выну и сожрать заставлю! Дарья рыдала от боли. Из разбитого пинком носа ее текла кровь. Вектор же схватил ее за шею. Может быть, ты умрешь и пораньше, мразь! Корекс ударил Дарью в лицо. И в этот момент внутрь влетел Альбус. Хватит, Титан! Ты послушай эту мразь! Хватит! Альбус встал перед Дарьей, но Корекс оттолкнул его. Однако Альбус легко и неожиданно просто схватил его за руку, извернулся, и Корекс, изменив направление со всей силы, ударился лицом о ребро двери. Извините за беспокойство. Следом на шум в комнату влетели еще двое я в защитных костюмах. Убедите его, у меня так дел. Без меня к ней не допускать никого. Дверь закрылась, и Дарья осталась в темноте. Что это было, Тицан? Не знаю. Эта шлюха вывела меня из себя. Корекс с пластырем на носу сидел в своем кабинете и пил какую-то слабоалкогольную настойку. Ой, да ты давно не в себе. Сказала, что выйдет отсюда и ничего не сделает со мной. Как это понимать? Либо как оголтелый гуманизм, либо... ну, это тебя обидит. О чем ты? Либо она считает тебя столь ничтожным и неважным, что не готова уделять твоей гибели даже лишние минуты. Жаль, отпусков у нас нет. Тут ведь как. У нас один отпуск. Без возврата. Все, хватит. Мне надо опять делать звонок Блатен. Узнать, как там мой красноглазик в психушке. Я все еще считаю, что садить его туда было очень тупой затеей. Как и убивать ту девушку, Альшан. А это ты откуда знаешь? Я как бы не только колбами и химикатами тут занимаюсь. Ты идешь опасным путем, Тицан. Иди-ка и ты. Допрашивайте шлюху каждый час. Какую из? Обеих. Включайте шум и свет, поливайте водой. Пусть не спят, не едят. Свангальс чуть полегче. Она нам еще понадобится, чтобы разыграть один гамбит. Альбус зашагал на выход. Может, и с тобой так же поступили? Ты о чем? Я о психушке. Знаешь, Тицан, мне кажется, тобой сделали ход, а ты не заметил.